Понедельник – день тяжелый. А ничего больше не случилось ни в остаток субботы, ни в воскресенье. Не считая кота Васьки, который что-то на глазах захандрил и отказался принимать пищу. Решил свозить его к ветеринару, если само не пройдет. А утро понедельника началось со звонка, 8 на часах было. «Это Игорь Денисович из Профита», — сказала мне трубка тяжелым басом. «Вы телефон свой оставляли?» «Да-да». Собрался с мыслями я. Вам просил передать привет Вадик. Ну, то есть Вадим Папиков, конечно. Папиков. Задумались на том конце провода. А, это Вадик, что ли? Понятно. Это все, что он просил? Не совсем, отвечал я. Еще он лежит в больнице с многочисленными травмами. 5-я городская, 3-й этаж, реанимация. Вот на этом все, что он просил передать. Ясно, буркнул голос. А ты, вы, то есть, каким боком связаны с Вадиком? Работали вместе в ней, года 3 в одной лаборатории сидели. Таким боком я и связался с ним. Про рекламу и предложение работать на Самсунге я уже не стал распространяться. Хорошо, я принял сведения. Спасибо, Сергей. Не за что, буркнул я. Обращайтесь, если что. Совсем было уже вышел из дома, но меня вернул обратно еще один звонок. Это оказался Женя, комиссар в пыльном шлеме. «Подъезжай сегодня на гребешок», — сказал он мне без лишних предисловий. «Дом номер 5, там табличка будет, ПСП нижний». Гребешок совсем недалеко от моей Черняховской был, но в другую сторону, чем институт, поэтому я все же уточнил. «Во сколько подъезжать-то и с какими целями?» «До обеда хорошо бы было», — уточнил Женя. «А про цели не по телефону». «Ну да». «Шпионские игры продолжаются», — подумал я, закрывая за собой дверь на оба замка. А на службе меня прямо вот с утра вызвал начальник отдела с неожиданной претензией. «У тебя по плану же 3 модуля надо сдать в этом месяце, так?» «Ну да, Илья Аркадьевич, в замешательстве», — отвечал я. «По плану именно так». «И где результат?» — продолжал бомбить меня Аркадьевич. «Понимаете», — начал я объяснительную речь, — «планы в нашем учреждении уже пару лет как очень резво корректируются образно обстоятельствам». «Обстоятельства в нашем государстве сейчас очень сложные, так что...» «Ты мне тут мозг-то не лечи», — неожиданно резко ответил он. «А ответь, что у тебя с этими 3 модулями?» «В работе они, Семен Аркадьевич», — абсолютно честно признался я. «Но если партия скажет «надо»...» «Партия тебе говорит «надо», — смягчил немного он обертоны своей речи. «31 числа хотя бы один должен быть готов и передан смежникам. А лучше 2. Но и одного, в принципе, хватит». «Задачу понял, шеф», — взял я под козырек. «Все будет исполнено в лучшем виде, шеф». «Так иди и исполняй уже», — махнул он мне рукой на дверь. «Новая вводная», — думал я, возвращаясь на свое рабочее место. «А может, послать Аркадьевича вместе со всем нашим институтом? Все равно ведь не выгонят. А если даже и дату не жалко будет, толку со всего этого колхоза, как с козла молока, даже меньше». Поковырялся для вида с контроллером Камака. Он почти готов был, в отличие от аналоговых модулей, да и снялся со своего места. Пора было на гребешок отправляться, на встречу с прекрасным. В смысле, с бывшим комсомольским лидером, а ныне молодым предпринимателем Евгением. На 2-ке добрался до строительного института. А, нет, университета уже. Тут сейчас все переименовывают, а тут совсем недалеко и до места. Район этот был как бы и в центре города, но с другой стороны, с 3 сторон окружен оврагами и откосами. Поэтому ларьков, палаток и киосков здесь совсем не наблюдалось. Некому продавать сникерсы с роялями. А была просто утоптанная дорожка вдоль Похвалинского съезда. О, а вот и 5-й дом. А на нем табличка ПСП нижний. Узнать бы еще, что такое ПСП. Женя Зайцев сидел в этом ПСП в единственном числе, листая какие-то бумажки, расположенные перед ним на обшарпанном столе, и пускал струи дыма в потолок. Обои тут были наклеены, возможно, что и не при советском, а при царском режиме. Настолько они казались старыми. «Ну, садись», — предложил мне Женя, затушив бычок пепельницы. «Поговорим». «Как там моя Ирочка?» — начал я диалог. «Нормально все с Ирой», — обрубил эту ветку разговора он. «Мы о другом говорить будем». «Вот договорчик, ознакомься». И он вытащил из ящика стола 2 листочка А4 и перебросил их мне. Я взял их и вник в существо дела. Ну что, вроде все неплохо прописано, но лучше бы посоветоваться со специально обученными людьми. «Можно я это возьму и проконсультируюсь?» — спросил я. «Бери, советуйся, конечно», — усмехнулся Женя. «Ничего тебе не отказывай». Ну, я пошел. Завтра ответ дам, — ответил я, но перед уходом вспомнил еще про один вопросик. — А что ты там про Пашу с сортировки такое сказал? Можешь пояснить? — Да без проблем. Садись обратно, — кивнул он мне на стол. — Раз уж начал, расскажу. Ты откуда Пашу знаешь? — В политехе вместе учились. — Понятно. — Понимаешь, в чем дело, Сергуня? Есть такое понятие — кредитная история. Слышал? — Ну, допустим, слышал. И что дальше? — Дальше то, что у нашего Паши эта история очень нехорошая, а если совсем честно, то безобразная. Он склонен кидать на... — Балово, если говорить прямо, понимаешь? — Примеры будут? — угрюмо спросил я. — Пожалуйста, — пожал плечами он. — Двух моих коллег по комсомолу он, мягко говоря, развел как кроликов. Лом они ему привезли, а денег получили, дай бог, половину от обещанного, и то с большой задержкой. — Так надо было крышам пожаловаться, — предположил я. — Они бы и разрулили инциденты. А вот крыша у него круче нашей чуть ли не вдвое. Поэтому полную сумму денег мои коллеги не увидели, и дел никаких с Пашей больше иметь не будут. — А про меня ты откуда знаешь? — продолжил любознательные вопросы я. — Ну, что я с ним связался? — А вот это я тебе уже не скажу. Птичка на хвосте принесла, можешь читать. — Сильно он тебя нагрел-то? — Умеренно, — ответил я. — 20%, но при передаче возникли некоторые осложнения. Мальчики с бейсбольными битами поди нарисовались, — проявил знанием отчасти Евгений. — Ага. Их две штуки было, и мальчиков, и бит, — признался я. Но я оказался быстрее и умнее. — Ну и ладно. Со сдачей лома завязывай. Эта рыночная ниша вообще-то наша. На первый раз тебя никто трогать не будет, но в следующий раз не обижайся. — Хорошо, — ответил я. — Спасибо, что предупредил. А договорчик я завтра сюда принесу в это же время. — Можешь оставить у Костика в конторе, — предложил он. — Я все равно туда вечерком загляну. — А если Костик его почитает? — Не страшно, пусть читает. Все равно это наш человек. И деньги в квартире лучше не держи, разное может случиться. — Да, — думал я, выходя из ПСП Нижней. Так, кстати, не спросил, как расшифровывается. — Бабло надо куда-то определять. Вопрос только в том, куда. — Ну, для начала рассчитаемся с кредиторами, с Палычем и Саней Томиным. Быстро спустился на свою Черняховскую, забрал деньги из тумбочки и вернулся в институт. А тут возникли небольшие затруднения. Завхоза Палыча не было на месте. Пришлось отбить ему сообщение на пейджер. Зато Александр никуда не делся, дымил мальборы в курилке. Приятно все же, когда в нашей жизни полной неожиданности и перемен есть такие вот неизменные константы, как курящий Сань. «Я должок принес», — сообщил ему, приняв предложенную сигарету. «Сейчас докурим и пойдем разбираться с деньгами», — кивнул он. «Как дело-то прошло? Без эксцессов?» «Почти», — ответил я. «В наше время, да чтоб без эксцессов». «Согласен, не то сболтнул. Мы докурили и вернулись в его комнату. Тут совсем ни души не было». «А где народ-то?» — спросил я. «Новые халаты выдают», — ответил он. «Вот все и побежали». «А мне не надо, у меня три старых еще лежат. Ну, давай к делу». «Давай», — согласился я, взяв в руку карандаш и листочек. «Общая сумма сданного добра выразилась в цифре лям-300. Я написал это в верхней строке. Приемщик применил понижающий коэффициент, в результате чего осталось лям-100. Следующая строка на бумажке. «А что за коэффициент?» — поинтересовался Саня. «За то, что медь с дюралем не разобраны были. Там все так перепуталось, что сам черт их не разделит, понятно?» «Ну, идем далее. Аренда машины и услуги грузчика, он же водила, это еще 115 штук. Итого чистый доход 985 тысяч. Твои честные 8% — это 78. Держи!» И я протянул ему предварительно посчитанные и завернутые в газетку «Спид-инфо» деньги. Саня пошуршал пачкой, но пересчитывать не стал. — Спасибо, коллега, — пожал он мне руку. — Если что-то еще придумаешь, заходи. Буду рад помочь. Кстати, сегодня зарплату выдают. Ты получил уже? — Не успел, — помотал я головой. — Вот сейчас и зайду к матответственной. — А не знаешь, где может быть Палыч? С ним бы тоже рассчитаться. — Знаю, — ответил он. — Палыч умер час назад. Скорая увезла его только что. — Ну, дела. Сел я обратно на стол. — А что с ним такое? Вроде крепкий мужчина был. — Говорят, что инфаркт хватил, поэтому даже не знаю, как ты с ним рассчитываться будешь. В загробном мире наши деньги не ходят, я так думаю. Про зарплату Александр не наврал. Действительно, наша мат-ответственная Валя выдавала ее по ведомости. И даже очередь к ней стояла чисто символическая. Все уже успели получить. «Новак», — сказала она, когда я передвинулся под ее светлые очи. «Тебе полагается 35 300 плюс 10 500. Итого 45 800. Расписывайся». «А что это двумя суммами-то?» — спросил я. «Премия какая-то», — пояснила она. «Считай и забирай». «Деньги лишними не бывают», — подумал я, но вслух ничего не сказал, а просто удалился. «Итого у меня теперь на руках 985 минус 78 плюс 46. Получается 953 тысячи. Надо решать, где их хранить, причем быстро». «И второй вопрос. Что делать с долей завхоза? Отдать семье или заныкать?» «Гамлетовская практически тема. Ныкать или не ныкать? Вот в чем вопрос». «Эх, не спросил у Александра, как там у Павловича с семьей дела обстоят. Может, и нет никакой семьи. Тогда этот вопрос сам собой снимается». «Ладно, оставим эту тему на завтра, а сейчас, наконец, домучаем крейд-контроллер системы КАМАК». Я почти все закончил с этим долбанным контроллером к 16 часам вечера, после чего подумал, а что это я так спешу? Могу и завтра завершить недоделанное. Благо, это будет 30 декабря, и до дедлайна все равно останется полный день. Пора бы и честь, так сказать, знать. Я оделся и отправился в то самое отделение Сбербанка, где открывал счет нашего многострадального кондоминиума, благо это недалеко от нас было, и занял там очередь направления для физлиц. Через полчаса достоялся. «Здрасте», — сказал я в окошечко обильно намазанной косметикой операционистке. «Хочу вот сберкнижку открыть и положить на нее некоторую сумму». «Некоторую — это какую?» — строго вопросила намазанная операционистка. 900 тысяч, подумав, отвечал я. Подумав, надо же что-то и на текущие расходы оставить, верно? «Давай паспорт», вздохнула она. «Сейчас все оформим». И еще через полчаса я стал обладателем сберкнижки. Да-да, той самой, про которую классики 60 лет назад писали, оставляя излишки не в пивной, а на сберкнижке. И лишился головной боли относительно большой суммы наликом. Вышел на улицу, насвистывая модный мотив. Он уехал прочь на ночной электричке и увидел табличку с надписью «Перпендикулярной улице». Пескова она называлась, по имени революционного деятеля, счастливо пережившего эпоху ежовских чисток. «Так», — поскреб я в затылке, — «здесь же у нас районная администрация стоит, а в ней работает девочка Светочка, коя делала мне определенного рода намеки в предыдущее посещение. Вывод. А не зайти ли нам в администрацию? И не поговорить ли нам со Светочкой?» Как ни странно, но она оказалась на своем рабочем месте и даже улыбнулась, увидев меня. «Вот с утра про тебя вспоминала», — поведала она мне. «Не могу похвастаться тем же», — честно ответил я. «С утра ничего такого не было, но после обеда, да, накатила грусть, тоска. Так я и оказался пред твоими светлыми очами, дорогуша». «Чего сказать-то хотел?» — улыбнувшись, спросила она. «Так я денег немного заработал», — сказал я. «Давай вместе их потратим, что ли?» «Немного это сколько?» — сдвинула она брови. «Полтинник точно есть, а если порыться получше, то еще найдется. У меня рабочий день еще час будет продолжаться», — сдалась она, даже не сопротивляясь для вида. «А потом почему бы и нет?» «Так я жду тебя возле икстопа. Через час с копейками», — закончил свою мысль я. «Приходи, не пожалеешь». Икстоп — это был один из знаковых мест тусовки золотой молодежи, бывший ДК Речников. А до эпохи исторического материализма тут располагалась городская биржа нашего города, кажется. Открыли его совсем недавно, очистив от наслоений прежних времен и поколений. Располагался он в нижней части городского района, неподалеку от речного вокзала, и здания Горэнерго на углу с нижней набережной. Вокруг него по нынешней моде было раскидано полсотни ларьков с самым необходимым набором товаров, а по диагонали находился так называемый «Пассаж Блинкова». Здоровенный дом постройки начала века, знаменитый в основном тем, что и в местном ресторане товарищ Горький отмечал свое направление в ссылку. Света, в общем и целом, не заставила себя долго ждать. Я даже не успел обойти ряды ларьков по кругу, как она появилась, вся легкая и пушистая в своем кашемировом пальто. «Я рад приветствовать в вашем лице, мадам», — склонился я к ее ручке. «Между прочим, мадемуазель», — поправила она. «Виноват», — — сделал я скорбное лицо. — Ошибся. Прошу дать возможность загладить, так сказать. — Даю возможность, — пресекла она мои дальнейшие разглагольствования. — Пошли уже в твой экстоп. Что было дальше, я помню не очень отчетливо, потому что в клубе, кроме стандартных алкогольных коктейлей, были еще и какие-то совсем бодрящие смеси из чистого спирта. Ладно еще, что по прямой от этого икстопа до моего дома всего-то с километр было. Так что проснулись мы со Светочкой на диване в зале квартиры номер 15 девятого дома по улице Черняховского, примерно в 8 утра следующего дня. «У тебя пива нету?» — спросила Света, разглядывая себя в зеркало в ванной. «Сейчас посмотрю», — ответил я ей, открывая холодильник. «Пива нет. Есть полбутылки рояля». «Разведенного?» — выглянула она на кухню. «Конечно. Пропорция 1:5. Классика. Ну, налей тогда немного». Я достал из шкафчика 2 чистых стакана и набулькал в них где-то на четверть. «Хорошо». Света откликнулась на спинку стула и уставилась в окно. — А это что там у тебя за склон такой? — Дятловские горы, — пояснил я. — Чуть выше, на 20 метров примерно. Печорский монастырь будет. — Шикарное у тебя место, ничего не скажешь. Она без разрешения добавила себе рояль в стакан и выцедила его до дна. — А у меня из окон только помойку видно, да еще соседнюю хрущобу. Однако пора бы и на службу собираться. — А хорошо мы вчера потусовались, верно? — Да, по высшему классу все прошло. Не стал я с ней спорить. Зря ты только доставала того мажора в кепке. — А, переживет, — махнула она рукой. — Ну, я в душ и на работу, а ты? — Я тоже, — согласился я, — по тому же маршруту.